так что Сэм ждал, пока мы к нему присоединимся. «Каллины об этом и понятия не имели», — прошептала я. «Они не думали, что здесь до сих пор есть оборотни. Не знали, что, приехав сюда, заставят тебя измениться». «Какая разница, знали или не знали? Ведь это все равно произошло». «Ты, похоже, злопамятный. А по-твоему, я должен все прощать, как ты? Не всем же быть святыми и мучениками». «Джейкоб, пора тебе повзрослеть». «Если бы я мог», — пробормотал он. Я уставилась на Джейкоба, пытаясь вникнуть в смысл его слов. «Что ты сказал?» Джейк хихикнул. «Так, одна из тех странностей, о которых я говорил». «Ты не можешь повзрослеть?» — недоумение спросила я. «То есть как? Ты не стареешь? Это что, шутка?» «Уж какие тут могут быть шутки?» Мое лицо запылало. Глаза наполнились слезами. От злости. Зубы клацнули, и челюсти сжались. «Белла, да что я такого сказал?» Я снова вскочила на ноги, сжимая кулаки, дрожа всем телом. «Ты не стареешь!» — прорычала я сквозь зубы. Джейк мягко потянул меня за руку, заставляя сесть на место. «Никто из нас не стареет. Что с тобой?» «Я что, единственная на свете, кто станет старой? Я старею каждый день, черт бы их всех побрал!» Я уже кричала, размахивая руками. Маленькая часть меня понимала, что я устроила истерику вполне в стиле Чарли, однако эту здравомыслящую частичку почти целиком затмила огромная часть, напрочь не способная мыслить здраво. «Да пропади оно все пропадом! Что за дурацкий мир? Где справедливость?» «Белла, успокойся!» «Заткнись, Джейк! Молчи!» «Ты действительно сейчас топнула ногой? Я думал, девчонки так только в кино делают». Я зарычала, но на Джейка это не произвело никакого впечатления. «Все не так плохо, как ты думаешь? Садись, я тебе объясню». «Я постою». «Ладно, как хочешь. Послушай, на самом деле я постарею когда-нибудь». «То есть как?» Он похлопал по стволу. Секунду я испепеляла Джейка взглядом, потом все же села. Моя ярость погасла так же неожиданно, как и вспыхнула. И я успокоилась достаточно, чтобы понять, я веду себя глупо. «Когда мы сможем держать себя в руках достаточно долго, чтобы перестать... Когда мы на длительное время перестаем превращаться, то снова начинаем стареть». «Это нелегко», — он покачал головой, внезапно засомневавшись. «Думаю, нам еще не скоро удастся научиться так владеть собой. Даже Сэм пока не может. К тому же присутствие целой банды вампиров прямо у нас под носом все только усложняет. Мы не можем перестать превращаться, пока племени нужна защита. Но у тебя вовсе нет причин устраивать из-за этого истерику, потому что я уже старше тебя». По крайней мере, физически. «Что ты имеешь в виду?» «Белла, посмотри на меня. Разве я похож на 16-летнего подростка?» Я глядела с головы до ног, его мощное тело, стараясь быть объективной. «Пожалуй, не похож». «Вовсе не похож. Потому что, когда запускается ген оборотня, мы за несколько месяцев полностью вырастаем. Вымахиваем так, что дальше некуда». Он поморщился. «Физически мне лет 25 или около того. Так что не стоит вопить, что ты старше меня. Лет 7 у тебя еще есть в запасе». 25 или около того. В голове не укладывается. Но я помнила, как Джейк внезапно вырос. У меня на глазах вытянулся и оброс мышцами. Помнила, как он каждый день выглядел немного по-другому. Я потрясла головой, чувствуя легкое головокружение.